единственный мужчина, которому она доверяет в начале истории, малыш. Однако и он, вместо того, чтобы просто обнять Сун и согреть своим теплом, способен невольно обидеть ее, засмотреться на эльфийчик, рассмеяться над предложением защиты Эшли, спалить лабораторию ведьм. В отряде Сун — нянька, психолог и телохранитель в одном лице. Хорошо готовит, находчивая. История с ослом, которую она выдала за члена команды, чтобы спастись от черных орков. Она положительно влияет на мужчин, поднимает их боевой дух, и одновременно она же самое слабое звено. Именно на нее распространяют свое влияние сначала ведьмы, а потом жрец зла. Сопровождение детей позволяет лучше разглядеть характер самой уродливой наемницы, мягкую женскую натуру, дает ей шанс проявить материнский инстинкт. Малышу, который прекрасно понимает, насколько Сун привязалась к эльфятам, больно от того, что любимая девушка лишена самого необходимого и желанного для нее дома и семьи. Казалось бы, откуда у него, как представителя тупоумной и примитивной расы, могли возникнуть такие нежные чувства? Следует помнить, что малыш — неправильный арх. Все идет из семьи, которая сама по себе не слишком соответствует представлениям людей об этой реликтовой расе. Дед — ученый. Первым из архов освоил геометрию, учил малыша грамоте, привил любовь к чтению. Отец — воин, герой, типичный арх, но любил жену и сына, несмотря на то, что тот чаще сидел с книжкой, а не баловался с дубиной или мечом. Отец — идеал для малыша. Его потеря еще не пережита, есть желание отомстить ведьмам за его смерть. Арху повезло, в отличие от Сун. Он вырос в семье, где родители любили друг друга. Но и у него есть болевые точки. Малыш рос не в тепличных условиях. Меня дразнили, я научился молчать. Меня толкали, я научился драться. Надо мной издевались даже взрослые. Мне пришлось стать очень-очень-очень сильным и все равно уйти. Как Сун не доверяет мужчинам, а Арх не доверяет женщинам. У малыша свой счет к ним, в первую очередь к ведьмам. Из-за этого отношения между двумя героями частенько заходят в тупик. Оба постоянно обижают друг друга. В то же время малыш в некоторых вопросах намного деликатнее и тактичнее, чем аристократ Эшли Эльгенхауэр. У него свой кодекс чести, отличающийся от кодекса наемника. Он не станет подглядывать за купальщицей, не ударит беззащитную женщину, даже если это ведьма, не поднимет руку на ребенка. Показательная история его знакомства с Сун. Автор не досказывает, что произошло при дворе императора, но можно догадаться, что малыш проиграл схватку, потому что воспитание не позволило ему бить девушку всерьез. Возможно, этим он заслужил внимание самой уродливой наемницы, не привыкшей к поблажкам со стороны сильного пола. История любви малыша и Сун лишь внешне напоминает историю Шрека и Фионы. Все гораздо сложнее. Их история не комедия, не мелодрама, а трагедия. К ним подходит поговорка «Не по-хорошу мил, а по-милу хорош». Для любящего неважно, как ты выглядишь, потому что если любит, то любит всего человека с достоинствами и недостатками. Поэтому самая уродливая наемница не замечает клыков и низкого лба малыша, а для него она самая прекрасная девушка, несмотря на жуткие рваные шрамы, которые приходится прикрывать маской. В первой книге, размышляя над устройством мира и средствами, которыми можно одолеть ведьм, малыш пришел к выводу, что все побеждают красота и любовь, которые зажигают в душе свет. Но как же трудно перейти от теории к практике, преодолеть робость и косноязычие, чтобы сказать Сун о своих чувствах. Такова доля влюбленных. Почему-то об их любви знают все, кроме любимых. Сун и малыш не исключение. Всему свету ясно, что они неравнодушны друг к другу. Видя их нерешительность, друзья приходят на помощь и начинают торопить события. Сначала Эшли задает самой уродливой наемнице вопрос о малыше. Он вам снится? Вы вспоминали о нем, когда ушли? Затем тот же несносный граф Эльгенхауэр признается за арха в любви.